Глава 15. Встреча. Настя. Адреналин в крови замораживается вместе с рукой, которую я чуть не отморозила, зависнув на вопросах друга. Я опускаюсь на стул в кухне и только сейчас понимаю всю ситуацию. Что если и папа зря доверился Игорю, и мы с мамой в итоге тоже? Тот справедливый и честный мужчина будто испарился. Я сейчас вообще не понимаю, кто передо мной. И как же страшно звонить маме и что-то спрашивать. Ведь это мой муж управлял всеми делами, и именно из-за меня все может пойти прахом. Но нужно это сделать. Я набираю ее, и не проходит секунды, как она отвечает. «Настенька!» – мама радостно отзывается. «Ну как ты там, дочь?» «Да вот, проводила Катюху с Денисом. Мы договаривались встретить, отпраздновать Новый год вместе. Как замечательно! Как у них дела? Как сынок?» «Нормально, счастливые, смешные, как всегда, ма». «Молодцы!» «А ты что делаешь? Я отправила Ванечку в ванную, должен скоро выйти и с ним перед сном поговоришь». «Хорошо. Слушай, мам, такой вопрос. Игорь в фирме папиной кто после его смерти? Ты ведь всем этим занималась, а не мы с Юлей». «Ну как же, управляющий по доверенности. Но, как и прежде, сделки заключает и занимается транспортировкой товаров. Они же с Иваном все сами делали всегда, чтобы не нанимать никого со стороны. А что?» «Да тут Денис задавать вопросы начал, и мне что-то страшно стало. Мы же туда не лезли совсем потом. А вдруг он что с фирмой сделал?» «А что он мог сделать? Я с Мариной общаюсь когда-никогда. Она бы мне сказала, что там что-то происходит. Да и откуда права у Игоря масштабные сотворить?» «То есть не мог?» «Ну, только если лишний закупал, например, а в накладных или договорах писал меньше. Ну и, соответственно, продавал больше, а писал сумму, которую в первый накладной отображал. Остальное вряд ли смог бы осуществить. Я у дяди Миши узнаю, друга отца». «Ого, а ты откуда про это знаешь?» «Да было как-то. Ваня поехал за товаром, значит. А в бланке случайно поставили не ту цифру. А у тех в договоре правильная стояла. Ну вот и требуют с него сумму большую. Так Иван по-быстрому сделал документ правильный. И говорит мне, что быстрее порвать надо, а то как попадет в документацию и примут за мошенника с наваром. Но это если я правильно поняла. Потом я слово за слово спросила, что да как, он и пояснил, что налоговые, если лезет, то проверяет именно вот эти данные, потому что, по сути, выходит... Ох, не помню, как называется. Ну, в общем, обман. А если всплывет, то пострадает и та фирма, что покупала товар, и та, что продавала поставщику. Ведь ты в налоговые предъявишь меньшие продажи, а у них в закупке стоит другая цифра». «Как все сложно». «Да нет, если это понять, не так уж и сложно, поверь». «Так ты думаешь, что Игорь мог попытаться деньги украсть?» «Я хочу надеяться на иной результат, но так боюсь, если честно. Мам, я адвоката завтра нанимать планирую для развода и аудит фирму». «Ох», — она замолкает. «Знаешь, а давай. Все всегда контролировал отец, потому что понимал. А так уж мы спокойны будем». «Хорошо». «Ой, а вот и Ванюша. Иди с мамой поговори, потом стакан молока и спать». «Хорошо, ба. Мам, мам, пойдем смотреть ледовое шоу!» Тут же лепечет громко сын. «Лизка пойдет с тетей Юлей». «А когда будет?» «Завтра в 4». «Сынок, у меня завтра будут дела. Я посмотрю, во сколько освобожусь, и скажу, хорошо?» «Бабуля сказала, что если ты не сможешь, то она пойдет, а там с Лизой встретимся». «Хорошо, так и сделаем». «Не лучший вариант для встречи с сестрой. Я пока вообще не готова ее видеть. Поэтому идти туда маме, а не мне. Иначе закончится бог знает чем это шоу». Закончив разговор с семьей, желаю им всем спокойной ночи и, наконец, отправляюсь в душ и спать. Рука чуть припухла, где костяшки, но не болит. Утром я снова наношу бальзам на пострадавшую конечность и принимаюсь штурмовать интернет. Однако Денис присылает контакты адвоката. Созвонившись с мужчиной, я обрисовываю вкратце ситуацию, после чего принимаю его совет по поводу аудита в фирме, который стоит заказать немедленно, как и отзыв доверенности, по которой Игорь управлял фирмой. Мы договариваемся о встрече на понедельник в 12 и прощаемся. Затем я нахожу частную аудиторскую компанию и заказываю проверку. Отправляю им для понимания данные о фирме, и они отвечают мне согласием. На часах уже почти час дня, когда я заканчиваю со звонками и некоторыми документами, которые нужно было изучить. Решаю позвонить маме, сказать, что на ледовое шоу поехать не могу, без пересечения с сестрой не получится, и портить всем настроение не хочу тоже. Как вдруг телефон начинает вибрировать в руке. Алло? Настенька, здравствуй. Здравствуйте, Майя Сергеевна. Как вы и ваша спина? Ох, потому и звоню. Прихватила так, что не могу ничего делать. И до тебя не доеду я завтра. А в скорую позвонить можете? Так ты ж мою спину несчастную знаешь вдоль и поперек. Может, приедешь ко мне, а я тебе все оплачу. А где вы живете? Далеко от твоего кабинета массажного, потому и говорю, что не доеду. На левом берегу. Ну, Майя Сергеевна, давайте я попробую найти вам массажиста. Да и если б доверяла я им. Езжу к тебе, который год через мост, видишь? Ручки у тебя золотые, Настенька. Ладно вам, называйте адрес. Ой, дочка, спасибо тебе. Быстро записываю улицу и номер дома с квартиры и собираюсь в поездку. Женщина, Майя Сергеевна, уже в возрасте, и со спиной действительно есть проблема большая. Дорога занимает больше часа, сеанс еще 50 минут, плюс поговорить да послушать ее, разговорчивая женщина, видно, что одиноко ей самой тут жить. Выхожу на улицу уже половина пятого, еще и голова начинает болеть жутко. Захожу в небольшой супермаркет за водой, таблетку запить, стою в очереди на кассу, и тут меня кто-то зовет, а может не меня, но голос слишком знакомый. «Настя? Дорофеева?» В чистом шоке оборачиваюсь и вижу, как сквозь вечернюю толпу ко мне пробирается та, которую я со свадьбы своей не видела. Лучшая подруга, которая внезапно не стала в моей жизни, и я до сих пор не понимаю, почему. «Ида?»